Мария Дюричкова. Змок. Жил когда-то один хозяин, большой богач. Имел он два дома, четверо коней, земли в волю, а леса и того боли, 20 коров, волов 10 голов, да овец стада. Чего еще человеку надо? Но не было у него ни жены, ни детей, жил он бобылем. О том хозяине было известно, что богатство ему приносит змок. Люди его не раз видели, этого змока, когда он спускался к своему хозяину в дымовую трубу в виде огненной цепи, из которой сыплются искры. Увидев его, люди сплевывали через плечо и крестились, так как всем было известно, что змок из чертовской породы. А еще было известно, что связаться с ним легко, а развязаться трудно. Змок всегда будет при тебе, душой твоей завладеет, и даже помереть тебе не даст, пока кто-нибудь другой не возьмет его к себе. И все же наш богатый хозяин решил завести себе змока. Вот как он это сделал. Была у него во дворе курица, черная-причерная, как самая темная ночь. Подстерег он однажды, когда эта курица яйцо снесла, и еще теплым сунул яйцо к себе за пазуху. 9 дней носил хозяин яйцо за пазухой, и за эти 9 дней ни разу не умылся и не причесался. Через 9 дней вылупился из яйца куренок. И такой он был поганый, плюгавый, шелудивый. Это и был змок. «Здравствуй, хозяин!» — прокрякал змок. «Теперь мы с тобой друзья на всю жизнь, верно?» «Верно, змок», — отвечал хозяин. «Вместе будем жить. У меня ведь никого на свете нет». Поселился змок у хозяина. В его кармане спал и за одной миски с ним ел. По ночам слонялся, не весть где, а домой возвращался через дымовую трубу в виде огненной цепи. «Чего тебе принести, хозяин?» — спрашивал он каждый день. «Принеси мне зерна, мешок», — говорил хозяин. «А иной раз принеси мне полотна на рубаху. А то еще. Сегодня принеси мне овцу и барана». Змок все тащил и тащил, хозяин все богател и богател. А откуда это богатство берется? Об этом он старался не думать. И опять змок спрашивает. «Чего тебе принести, хозяин?» «В самом деле, чего?» — задумался хозяин. «Скота у меня полны хлева, хлеба полны амбары, полотна полны сундуки. Знаешь что? Принеси мне денег. Деньги всегда пригодятся». Проходили дни, проходили годы. Деньгами у хозяина были полны сундуки, мешки и горшки. Во всех светелках валялись деньги на полках. Но только хозяин им уже не радовался. Люди его избегали, и прислуга у него держалась недолго. Все знали, что богатство у него нечистое, и лучше с ним не водиться. Давно у хозяина побелели волосы, спина сгорбилась, болезни и болячки донимали его, и так ему хотелось избавиться от всех забот и печалей, забыться, упокоиться там, где столько лет уже покоятся его отец и мать. Но этот змок так и скачет вокруг него и спрашивает себе работу. «Чего тебе принести, хозяин?» «Ох, да по мне хоть дерьма!» — буркнул старый хозяин, у которого в тот день все кости ныли. И что же? К утру весь дом, весь двор был полон дерьма. Видно, змок его со всей округи натаскал. Пришлось попотеть хозяйским батракам, пока они все не убрали. Призадумался хозяин. Как бы ему от змока избавиться? Кому бы его сплавить? Спросил он брата, спросил свата, спросил золовку, спросил соседку, мотовку. Нет. Никто не хочет взять у него змока. И тут приходит к нему незнакомая девушка, Катренка, и спрашивает. нет ли для нее работы. Говорит ей старый хозяин, у меня, Катренка, прислуги и так полон дом. А это была неправда. Но меня сегодня злая немочь отпустила, и вот на радостях я подарю тебе дукат и этого вот куренка, чтобы ты не уходила с пустыми руками. Куренок Катренке не понравился, зато дукат был хорош. Взяла она то и другое, еще и спасибо сказала. Вышла она на дорогу, тут вдруг куренок закрякал у нее из-за пазухи. «Катренка, а Катренка, теперь мы с тобой друзья на всю жизнь, верно?» «Ой, да ведь это же Змок!» — испугалась девушка. Тут она поняла, за что дукат получила. За то, что черта из дома вынесла. Бросила она куренка на землю и пустила сбежать. А он не отстает, рядом с ней скачет и крячит. «Катренка, а Катренка, теперь мы с тобой друзья на всю жизнь, верно?» Остановилась Катренка, задумалась. Видно, без хитрости тут не вывернешься. Зашла она в лавочку, разменяла дукат и купила за 15 грошей новую юбку. Надела ее, а старую подмышкой несет. Тут как нарочно ветошник на воске. «Куплю ветошь, старые тряпки куплю!» «Что дадите за эту старую юбку?» — спрашивает Катренка. А в юбку она уже Змока завернула. «Дам тебе за нее наперсток и 2 иголки, согласна?» Согласилась Катренка. «Мы-то знаем, что она бы эту юбку и даром отдала». Едет ветошник, погоняет конька, и тут вдруг Змок вскочил на оглоблю и закрякал. «Матейко, а, Матейко, теперь мы с тобой друзья на всю жизнь, верно?» Ветошник похолодел. «Чтоб мне пропасть, если это не Змок!» Выехал на мост, замотал куренка в юбку и выбросил в реку, хлестнул конька, и тот полетел, словно копыта у него горели. Прикатил ветошник домой, счастливый, что так легко от Змока отделался, отворил дверь в избу и чуть с ног не свалился. Сидит на лавке Змок и весело крячет. «А здорово мы погонялись, верно, Матейка?» Разъярился ветошник. «Ах ты, поганец!» Сунул его под решето и 2 дня ни крошки ему не давал. Сколько тот не крякал. На 3-й день вынул Змока из-под решета и подкрался с ним к мельничному двору. Мельничиха там корм птицы сыпала, а он и подсунул Змока под плетень. Тот сразу присоединился к курам и давай клевать. «Кыш, паскуда приблудная!» — отогнала его мельничиха. А тот хоть бы что, знай, напихивает себе зоб. Тут она схватила его за крыло, чтобы зашвырнуть за плетень. А этого делать нельзя. Стоит Змока рукой коснуться, и он уже от тебя не отстанет. «Мельничиха, теперь мы друзья на всю жизнь, верно?» — закрякал Змок. «Так вот какой ты куренок!» — сообразила мельничиха, но не растерялась. Даже глазом не моргнула. Она на своем веку всякое повидала, отнесла она Змока в дом, посадила на табуретку перед столом и говорит. «Ну что ж, друзья, так друзья. Вот смотри, на этом столе буду есть я, а ты на этой табуретке. Что ты больше всего любишь?» «Больше всего я люблю сладкую кашу», — закричал Змок. Теперь Змок целыми днями на табуретке сиживал, сладкую кашу едал, а ночами по свету огненной цепью летал. И мельничихи всякое добро таскал. Что она не попросит, он все ей приносит. Вот что он ей натаскал. 3 бочки солонины, 4 новых перины, бочку селедки, 2 бочонка водки, 3 бочки вина, 4 штуки сукна, 5 штук полотна, мешок соли, 2 мешка фасоли, 3 мешка нафталину от моли, шкаф из мореного дуба, а в нем 4 шубы, да 3 платья из дорогого браката, еще в новой бочке дубовой золотые дукаты. Вот так мельничиха стала богата. А Змок, что не вечер, спрашивает, чего тебе еще принести, хозяюшка? Тут мельничиха сказала себе, пора и честь знать. Все у меня есть, теперь осталось только от Змока избавиться. И говорит ему, наноси мне, дружок, полный чердак пшеницы. А сама тайком сделала дыру в чердаке, и через эту дыру зерно сыпалось из-под крыши прямо в мельничный ручей. Носит Змок пшеницу, носит, а пшеница все сыплется и сыплется в ту дыру. Никак не может Змок наполнить чердак. Сначала таскал он пшеницу мешочками, затем здоровенными мешками. Из ночи в ночь такую каторжную работу сам черт не выдержит. Вот и Змок надорвался. Как-то утром нашла его мельничиха на чердаке. Лежит весь черный, как обугленный, ноги вытянуты. В тот день сунулась мельничиха в свою кладовую и видит. Новая бочка дубовая расколота, а в ней грязь вместо золота. Прошел год со днем, дом у нее лег огнем. Прошло 2 года, опять беда. Мельницу унесла вода. Через 3 года у жадной бабы добра было столько, сколько шерсти у жабы. Как нажито, так и прожито, говорили люди о ее богатстве. Все ушло к черту на рога. Говорят, это был последний Змок в наших краях. Во всяком случае, никто не слыхал, чтобы он еще где-нибудь вывелся.